«Великий род великой революционерки». Сонечка Перовская происходила из рода графов Разумовских. Их далекий предок был простым казаком и горьким пьяницей. Вместе с ватагами казаков ходил грабить турок. Его сына, Алексея Розума, за красивый голос взяли певчим в Петербург. В придворной церкви певчего Розума увидела будущая императрица Елизавета и тотчас влюбилась. Став императрицей, Елизавета наградила любовника титулом графа Римской империи. Вчерашний певчий стал графом Алексеем Разумовским, которого двор не без юмора называл «ночным императором». Трезвый он был добродушен, к графскому титулу относился с юмором и много над собой подтрунивал. Но пьяный, отцовская кровь, становился буен и беспощадно лупил елизаветинских вельмож. И супруги знаменитых придворных заказывали молебны в церкви, когда мужья уезжали на обед к хлебосольному графу Разумовскому. Молили Господа, чтобы вернулись они домой без разбитых физиономий. Доставалось и самой Елизавете. Пьяный Разумовский подчас колотил свое сокровище, императрицу всея Руси. Протрезвев, ползал на коленях перед закрытой спальней повелительницы. Но долго обходиться без его ночных услуг императрица не могла. В придворные интриги граф не лез. О своем уме был мнение невысокого. Единственной книгой, которую он постоянно читал, была Библия. Вместо интриг занимался семьей. Выписал из деревни мать и брата. Мать нарядили в придворное платье и привезли во дворец к императрице. В селе не было зеркал. И когда казачка увидела себя в зеркале, тотчас бухнулась на пол в поклоне. Решила, что перед нею сама императрица. Выписал он и своего брата Кирилла. Кирилл пас коров, когда за ним приехали, увезти его в Петербург. Увидев посланных, Кирилл от страха влез на дерево, думал, что приехали забирать в солдаты. В 15 лет Кирилл был неграмотен, но уже вскоре блестяще окончит Геттингенский университет. И впоследствии он возглавлял Академию наук. В отличие от брата, Кирилл Разумовский принимал участие во всех придворных интригах и заговорах. При Екатерине Великой стал последним гетманом Украины. Вот он и был прапрадедом Сонечки. Его сын, граф Алексей Разумовский, министр просвещения при Александре I, был женат на одной из самых богатых невест России. Но с ней не жил. Он жил с любовницей, которая родила от него 10 детей. Все они получили фамилию Перовские, от названия имения графа Перова. Всем им дали дворянство, и некоторые сделали блестящую карьеру при Александре II. Один стал министром, другой — генералом, третий — влиятельнейшим воспитателем наследника престола. Они-то и помогли отцу нашей Сонечки, Льву Перовскому, стать губернатором Петербурга. Следуя семейной традиции, отец Сонечки открыто содержал любовницу, в то время как его семья нуждалась в деньгах. Все другие Перовские жили в роскоши. И девочка видела эту роскошь, когда ее возили в гости к знаменитым влиятельным Перовским. После первого покушения на Александра II отца Сонечки отправили в отставку, и положение семьи стало совсем нелегким. Возможно, тогда у удивительно самолюбивой девочки родилась ненависть к неравенству, жажда социальной справедливости. Уже в гимназии ее подругами становятся будущие революционерки. В 16 лет Сонечка Перовская оставила родительский дом. Участвовала в рабочих кружках, была арестована, сидела в крепости. Но отец поехал к тогдашнему шефу жандармов Петру Шувалову, и ее освободили. Сонечку отправили в Крым, где губернатором был ее дед. Здесь она изучила фельдшерское дело и уже вскоре участвовала в хождении в народ. Потом ее судили на знаменитом процессе по делу 193 народников. Была сослана в Оланецкую губернию. Во время этапа подсыпала снотворное в чай жандармам и преспокойно ушла, когда те заснули. Бежав, перешла на нелегальное положение. Приняла участие в вооруженной попытке освободить народника Мышкина, сказавшего на процессе 193 знаменитую речь. Когда его везли на каторгу, она с товарищами устроила засаду. Стреляла вместе с ними. Ранили жандарма, сопровождавшего Мышкина. Но Мышкин был в кандалах и не смог соскочить с телеги. У нее была железная воля. Приняв решение, была непреклонна. Товарищи ее побаивались. Она не прощала слабости. И, как говорит о ней убийца Мизинцова Степняк Кравчинский, эта женщина способна за малейший промах довести товарища по партии до самоубийства.